Глава пятая. Гнев. «Так где тут твои покои, Шисюн?» – спросил алхимик. «Ты ведь не позволишь своему Шиде ночевать на улице?» «Что за бесстыдство?» – снова вспылила Чуньлань. «Не смей обременять Шисюна своим присутствием!» Они опять вели себя так, словно вот-вот подерутся. И Вика решила не обострять ситуацию. «У меня в номере целых три комнаты. Я могу выделить одну Чуньгуану», – произнесла девушка, а потом поспешно добавила. «Если это законно. А то вдруг меня опять в темницу бросят за то, что я с кем-то в одном помещении нахожусь». «Конечно, законно», – обрадовался Чуньгуан. «Даже более того, заботиться о своем Шиде – это долг каждого хорошего старшего брата». «Ха! Глупости!» – тут же отмела целительница. «Не слушай его, Шисюн! Просто гони прочь! От него одни только проблемы!» Вообще-то Вике не очень хотелось делить с кем-то жилье. Но Чуньгуан действительно примчался сюда спасать ее. Да и его новообретенный титул «Мама-медведица» был ее виной. Как-то некрасиво было гнать его после этого на улицу. Так что она все-таки согласилась пустить Шиди к себе. Чуньлань была недовольна таким решением, но поделать ничего не могла. Как бы не хотелось ей вырубить наглого Чуньгуана с помощью какого-нибудь парализующего яда, на чужой территории устраивать междоусобные разборки было неразумно. В номере алхимик пытался напроситься ночевать в одной комнате с Викой, но та решительно отправила его спать в кабинет. Она даже пожертвовала ему свою постель. Правда, в основном потому, что здешнее спальное место оказалось просто роскошным. Это была даже не кровать, а словно беседка с мягким полом, усеянным подушками. Деревянные столбы с красивой резьбой удерживали воздушный балдахин с изящной вышивкой. А на потолке были нарисованы картинки, явно изображающие какой-то мифологический сюжет. И пока Вика рассматривала этот древний комикс и пыталась понять, о чем там рассказывается, незаметно для себя, уснула. Проснулась она все от того же кошмара, ставшего уже привычным. И хотя, судя по ощущениям, она всего лишь вскрикнула, а не орала от страха во все горло, Чуньгуан тут же возник в ее комнате с мечом наголо. «Что случилось?» – спросил он, настороженно оглядываясь. «Просто плохой сон. Надо было предупредить тебя, что из меня получится беспокойный сосед». Пробормотала Вика, выбираясь из запутавшегося вокруг нее одеяла и простыней. Вот он, минус большой кровати. Из нее очень сложно вылезти. Однако Чуньгуана это зрелище только позабавило, судя по тому, что он начислил ей 120 пунктов. Но девушка быстро сообразила, что баллы ей были зачислены за то, что у нее пижамный халат с плеча сполз, и быстро вернула его на место. Кстати, сам Чуньгуан спал в штанах, носках и плотном длинном халате, полностью закрывавшем его до самой шеи. «Тебе не жарко? Как вообще в таком костюме спать можно?» Невольно вырвалась у нее. «Вообще-то на мне самые обычные одеяния для сна. А вот то, что носит Шисюн, это нижний нательный халат от летней одежды». «Вы все тут сумасшедшие!» Покачала головой Вика, на что Чуньгуан только рассмеялся. Девушка ушла переодеваться за ширму, а алхимик попытался выяснить, куда она собралась посреди ночи. «Просто прогуляюсь немного, все равно больше не усну». «Я с тобой!» Чуньгуан хотел тоже было пойти за своей одеждой, но Вика его остановила. «Я просто хочу побыть немного одна». «Шисюну лучше не оказываться на улице в одиночестве», – нахмурился тот. «На самом деле Сяо Лун не единственный, кто хотел бы свести счеты с прежним Вэньхуа. Он всего лишь самый шумный. Я боюсь, что половина присутствующих тут заклинателей с радостью воспользуется твоей временной уязвимостью». «У меня есть талисман невидимости. Да и вряд ли кто-то прямо сейчас поджидает меня за дверью». «И все же мне лучше пойти с тобой». «Нет», – отрезала Вика. «Но...» «Достаточно!» «Я просто хочу немного побыть одна!» – взорвалась она. После кошмаров, которые никак не давали ей выспаться, ее настроение всегда становилось просто ужасным. Она уже по опыту знала, что в таком состоянии лучше пойти потренироваться или посетить данж, иначе она будет на людей кидаться. «Я только...» – попытался еще раз Чуньгуан. «Заткнись!» – почти прорычала Вика. Алхимик даже слегка опешил. Он не ожидал такой вспышки ярости от нового Ваньхуа. Да, даже старый никогда не был таким бешеным. Ядовитым и язвительным сколько угодно, но вот настолько разгневанным никогда. Ему даже показалось, что у Шисюна на миг засветились глаза. Девушка быстро вытащила усовершенствованный талисман невидимости, налепила на себя и поспешила к выходу, пока и правда не набросилась на Шиди. На воздухе ей сразу стало легче. Вообще такие вспышки ярости были немного похожи на состояние берсерка. Правда, вызывали их не боль, а раздражение и недостаток сна. Теоретически, бессмертные могли обходиться без сна, но на практике так никто не поступал. Все спали хотя бы по 2-3 часа в сутки, потому что многие становились или раздражительными, или слишком рассеянными. Вика надеялась, что теперь, когда турнир уже почти начался, дурные предчувствия перестанут беспокоить. Но кошмары все так же ее преследовали. Система подсказала, что поблизости есть два данжа. Один низкоуровневый, а второй – самый сложный из всех, что попадались девушке. Наградой за его прохождение были целых 1500 баллов. Даже больше, чем за самый сложный квест. И система сразу предупредила, что прохождение может занять несколько дней, а мобы там намного опаснее всех, что попадались Вике раньше. Только вот даже 1500 баллов не могли решить ее проблему. Поэтому девушка пока не рисковала туда соваться, да и пропасть на несколько дней ей точно никто не позволит. Завтра, точнее уже сегодня днем, начнется отборочный этап турнира, и надо на нем присутствовать. Поэтому Вика решила отправиться в низкоуровневый данж.